но мне они все равно не понравились. Я, знамо дело, сказала, что не понимаю, о чем они говорят, рассказала про Америку, как и вам. Тогда мне деньги предложили, а когда я отказалась, этот, который из наших, воронежских, вроде как угрожал мне. И что? Ушли ни с чем, но мне что-то боязно. Не понравился мне этот переводчик. А старик ничего, вроде мирный, интеллигентный, только очень нервничал. Потому-то, когда вы пришли, я думала поскорее отделаться от вас, но когда увидела Ральфа, поверила. Елизавета, Екатерина Михайловна, Антон боялся спугнуть удачу. Так что, действительно, Ральф Мюллер оставлял у вас какие-то бумаги? В письме он про них писал. Да что там говорить, Ральф, копия письма дяди у тебя? Да, вот оно. Ральф протянул Антону письмо. Антон взял его и передал Екатерине Михайловне. Она бережно развернула и стала читать. По щекам покатились слезы. Антон сам растрогался до глубины души. Ему еще не приходилось быть в такой ситуации, он чувствовал себя героем мелодрамы. Однако сообщение о пожилом посетителе и особенно его спутнике Антона и Ральфа встревожило. «Екатерина Михайловна, — сказал Ральф, — Антон, переведи. — Не надо, Ральф, говорите на родном языке, я, наверное, пойму, — перебила его женщина. «Гуд». Ральф старался говорить медленно. «Скажите, как выглядел этот пожилой господин?» «Очень подтянутый, несмотря на возраст. Думаю, что ему не меньше 75, а может и все 80, — ответила Екатерина Михайловна и снова перешла на русский. Все позабыла. На нем была синяя куртка. Он седой весь и что-то с левым ухом. А что именно? Вроде как нет его уха-то». Это серьезная примета. Антон задумался, взглянул на Ральфа, тот кивнул в ответ. «А наш воронежский здоровый такой, высокий, под 2 метра. Лицо широкое, в черном весь, вот как друг ваш Игорь. Только Игорь вижу добрый, а тот какой-то неискренний, что ли. Добра от него не жди». «Екатерина Михайловна, то, что они искали, действительно существует? И что это вообще такое? Что за бумаги?» Хозяйка вздохнула и начала свой рассказ. Когда немцы начали отступать, Ральф пришел ко мне. Я была дома одна, мы не могли говорить, потому что понимали, расстаемся навеки. Потом он достал небольшую такую папочку коричневой кожи и сказал: «Катя, я здесь описал удивительные события, которые со мной произошли. На всякий случай, если вдруг не увижу больше родных... Понимаешь, я не мог писать правду в письмах, потому что письма теряются или попадают не по адресу, а мне очень важно, чтобы мои записи попали к близким людям. Здесь и вообще на этой войне у меня нет ближе и роднее человека, чем ты. Сохрани эти бумаги. Там еще есть рисунок, план. Ты его береги пуще всего. Молю Бога, чтобы пришло время, и мы снова встретились. Но если этого не случится, обещай, что ты или передашь бумаги кому-то из моих родных, или... если поймешь, что пришло время, прочитаешь их сама». Екатерина Михайловна перевела дух. «Вы понимаете, что тогда я не придала значения его словам. Мне все время плакать хотелось, в горле ком. Что делать, куда бежать не знала. Думала, вот угораздила дуру влюбиться в немца, во врага. А еще эти его слова, дескать, передай родным. Ну как я могла серьезно слушать такое? Можно подумать, родные его жили в Ельце или в Ефремове. Ну, бумаги взяла. Потом пришли наши. Ох, не знаю, как и рассказать, что я чувствовала. И радость, ведь скоро войне конец. И печаль, что я совсем одинокая. Мне ведь даже не с кем было поделиться, сразу бы осудили. Сестренка, Лизонька, та сама собой делала вид, будто сочувствует, но я-то знала, она меня осуждает. Вокруг праздник, веселье, но и горе у тех, кого немцы убили. А я по ночам одна своего немца вспоминаю и мысленно все его целую. Бывало, ненавидела себя за это. Когда первый допрос был, поняла, что не простят меня, вспомнила про бумаги, в мешковину завернула, положила в железную банку из-под конфет и вечером тайком понесла ее в церковь прятать. В церковь? В Воронеже? Конечно, а куда же еще? Потом был лагерь, вернулась домой только через 10 лет, про бумаги даже не вспоминала. Каюсь, забыла, но люди и не такое забывали, а еще Лизонька через меня погибла. Из-за моей любви окаянной. После того, как ее выпустили, сестра прожила еще 2 года и померла. Тяжело, не могу об этом говорить. Екатерина Михайловна помолчала, потом поднялась с диванчика, подошла к старому, видимо, еще дореволюционному комоду, открыла ящик и вытащила прозрачный полиэтиленовый пакет, В нем были выцветшие фотографии. Вот Лиза моя, а это родители. Папа был георгиевский кавалер —